пока ты не заснешь. Если страшно, борись со страхом и выздоравливай. Поговорка анонимных алкоголиков. Годовщина. Полуденные субботние встречи во Фрейзере считались одной из старейших традиций АА в Нью-Гэмпшире. Начало им положил в 1946 году толстяк Боб Д., который лично знал основателя программы Билла Уилсона. Толстяк Боб давно покоился в могиле, пав жертвой рака легких. Первые алкоголики, сумевшие завязать, принимались дымить, как фабричные трубы, и теперь новичкам традиционно говорили держать рот на замке, а пепельницу пустой. Тем не менее, по субботам всегда собиралось много людей. А сегодня мест вообще не было, потому что после официальной части ожидались пицца и торт. Так обычно праздновали годовщины, и в этот день один из членов АА отмечал 15-летие трезвого образа жизни. В ранние годы он был известен как Дэн или Дэн Ти, но слухи о его работе в местном хосписе постепенно стали общим достоянием. Журнал, издававшийся АА, не зря назывался «Сплетник», и теперь его чаще именовали «Доком». Поскольку точно так же обращались к нему в детстве родители, Дэн находил прозвище забавным, в хорошем смысле. Жизнь была колесом, которое непрерывно крутилось и неизменно возвращалось к исходной точке. По просьбе Дэна сегодня председательствовал настоящий доктор по имени Джон, и встреча текла своим чередом. Они посмеялись, когда Рэнди М. поведал историю о том, как его вырвало прямо на копа, в последний раз задержавшего его за вождение в нетрезвом виде. Смех стал громче, когда Рэнди сообщил, что через год узнал, что тот полисмен сам был участником программы. Мэгги М. плакала, когда рассказывала, делилась, как суд снова отказался вернуть ей опеку над двумя детьми. Последовали обычные штампы «Время лечит», «Стремись и добьешься», «Не оставляй надежды, и чудо произойдет». Постепенно плач Мэгги стих, сменившись тихими всхлипами. Как обычно, раздался хор голосов «Высшая сила повелевает отключить его», когда у кого-то зазвонил мобильный телефон. Девушка, у которой сильно дрожали руки, пролила кофе. Встречи без хотя бы одной пролитой чашки были редкостью. Без 10 час Джон Д. пустил по кругу корзинку. «Мы финансируем себя сами за счет добровольных пожертвований», а потом спросил, нет ли у кого объявлений. Тревор К., открывший встречу, поднялся и, как обычно, попросил, чтобы ему помогли прибраться на кухне и расставить стулья. Потом Иоланда В. взялась за раздачу жетонов, вручив 2 белых, 24 часа без выпивки, и 1 пурпурный, 5 месяцев. Как обычно, она закончила словами: «Если вы сегодня удержались от выпивки, самое время поаплодировать себе и высшей силе!» Они охотно это сделали. Когда аплодисменты смолкли, Джон сказал: «Мы празднуем в этот день 15-ю годовщину. Попрошу выйти ко мне Кейси Кея и Дэна Ти». Собравшиеся снова зааплодировали, когда Дэн медленно вышел вперед, стараясь не обгонять Кейси, который теперь передвигался с помощью трости. Джон передал Кейси медальон с числом 15, и тот поднял его над головой для всеобщего обозрения. «Вот уж никогда не думал, что этот парень продержится так долго», — сказал он, — «потому что он с самого начала был АА. Я имею в виду абсолютным алкоголиком». Все исполнительно рассмеялись этой старой шутке. Дэн тоже улыбнулся, но его сердце колотилось. Он хотел только одного — пройти через это и не опозориться. В последний раз ему было так страшно, когда он смотрел в глаза Рози в шляпе на крыше мира и отчаянно пытался не задушить себя собственными руками. «Поторопись, Кейси, умоляю, иначе я распрощаюсь либо с решимостью, либо с завтраком». То ли Кейси все-таки обладал зачатками сияния, то ли, что вероятнее, прочел нечто в глазах Дэна, но быстро свернул свое выступление. «Однако этот малый опроверг мои опасения и вылечился. Из 7 пьяниц, которые к нам приходят, 6 возвращаются за стойку бара, а вот ради 7-го, во имя этого чуда, мы с вами и живем. Одно из таких чудес сейчас стоит рядом со мной, реальная, как сама жизнь. Вот твоя награда, док. Ты ее заслужил». Он передал медальон Дэну. На мгновение тому показалось, что он выскользнет из его похолодевших пальцев и упадет на пол, но Кейси сомкнул ладонь Дэна над медальоном, прежде чем это случилось, а потом крепко обнял, прошептав на ухо: «Еще год продержался. Надо же, сукин ты сын!» Потом Кейси проковылял в дальнюю часть зала, где ему полагалось почетное место среди ветеранов. Дэн остался один перед аудиторией, сжимая в кулаке свою 15-летнюю награду так сильно, что на запястье проступили сухожилия. Собравшиеся алкоголики смотрели на него, ожидая услышать положенную речь, рассказ об опыте, силе и надежде. «Пару лет назад», — начал Дэн, но вынужден был остановиться, чтобы прочистить горло. «Пару лет назад, когда я пил однажды кофе с тем хромоногим джентльменом, который усаживается на свое место, он спросил меня, сделал ли я 5-й шаг, а именно, признался ли перед Богом, самим собой и другими во всех дурных поступках, которые совершил. Я сказал ему, что признался в большинстве из них. Для парней, у которых нет наших с вами проблем, этого, вероятно, было бы достаточно, потому мы и называем их нормальными людьми». Послышались смешки. Дэн сделал глубокий вдох, убеждая себя, что если уж справился с Роуз и ее истинным узлом, то справится и сейчас. Однако это было совсем другое. Здесь он из Дэна-героя превращался в Дэна-мерзавца. Прожив достаточно долго, он, конечно, понимал, что мерзавец есть в каждом из нас, но эта мысль не слишком помогала ворошить на публике собственное грязное белье. «Но он сказал мне, что есть один дурной поступок, который я никак не могу выбросить из головы, потому что слишком стыжусь его и не хочу никому о нем рассказывать, и посоветовал сделать это. Напомнил о том, что мы слышим на каждой встрече: нельзя исцелиться, пока остаются секреты, и предрек, что если я не поделюсь с кем-то своей тайной, то однажды неизбежно снова окажусь за стойкой бара со стаканом в руке. Я правильно излагаю, Кейс?» В дальнем конце зала Кейси закивал в ответ, сложив руки на набалдашнике своей трости. Дэн почувствовал жжение в глазах. Это подступали слезы. И подумал: «Боже, помоги мне пройти через это без слез, умоляю тебя». Но я не прислушался к его совету. Годами я твердил себе, что в этом своем подлом поступке не признаюсь никогда и никому. Но теперь понял, что он прав, и если я снова начну пить, то умру. Вот только умирать мне совсем не хочется. У меня как раз появились новые причины, чтобы жить долго. И потому...» Слезы потекли. Проклятые слезы. Но отступить он уже не мог. Дэн смахнул их свободной рукой. «Вы все помните, что сказано в обещаниях, верно? Что мы научимся не сожалеть о прошлом и не станем желать захлопнуть дверь в него. Извините меня за грубость, но это ложка дерьма в бочке правды. Я до сих пор сожалею о многом, однако пришло время открыть дверь в прошлое, пусть мне этого очень не хочется». Они ждали. Даже две дамы, раскладывавшие пиццу по бумажным тарелкам, стояли в дверях кухни и смотрели на Дэна. «Незадолго до того, как бросить пить, я однажды утром проснулся рядом с женщиной, которую подцепил в баре. Мы были у нее дома. Она жила в нищете. А поскольку у меня самого ничего не было, я понял, что мы дошли до такого состояния по одной и той же причине. Вы все прекрасно знаете, о чем речь». Он пожал плечами. «Бутылка. Сначала она берет немного, потом побольше, а под конец забирает все оставшееся. Эту женщину звали Дини. Я немногое запомнил о ней, но имя осталось в моей памяти. Одевшись, я ушел, но сначала забрал у нее все деньги. Однако, как выяснилось, у нее все-таки было что-то, чего не имел я, потому что, роясь в ее бумажнике, я оглянулся и увидел ее сына, совсем еще малыша в подгузнике. Той ночью мы с его матерью купили кокаин, и его остатки лежали на столе. Малыш увидел его и потянулся к нему. Он думал, что это сахар». Дэн снова вытер глаза. «Я убрал порошок и положил его так, чтобы ребенок не смог до него дотянуться. Хотя бы это я сделал. Но затем сунул ее деньги себе в карман и ушел оттуда. Сейчас я отдал бы все, чтобы загладить вину, но сделанного не воротишь». Женщины, стоявшие в дверях, скрылись на кухне. Некоторые в аудитории посматривали на часы. У кого-то громко заурчало в животе. И, глядя на сидевшую перед ним сотню алкоголиков, Дэн вдруг осознал удивительную вещь. То, что он совершил, не вызвало ни у кого из них отвращения. Это даже их не изумило. Они слышали рассказы и пострашнее. Они сами совершали гораздо более чудовищные поступки. «Вот и все», — сказал он. «Конец истории. Спасибо, что выслушали». Прежде чем раздались привычные в таких случаях аплодисменты, один из ветеранов с задних рядов выкрикнул традиционный вопрос. «Так как же ты сумел добиться этого, док?» Дэн улыбнулся и традиционно ответил. «Просто жил сегодняшним днем». После молитвы, пиццы и шоколадного торта с огромным числом 15 Дэн проводил Кейси до его Тойоты Тундры. Начался снег с дождем. «Весна в Нью-Гэмпшире», — хмуро сказал Кейси. «Чудесная погодка, ничего не скажешь. О дождь и туман, о снежный буран, о ветра студеный вой. Автобус промчал и брызги подъял, накрыв меня с головой», — продекламировал Дэн. Кейси уставился на него. «Только не говори, что сам только что это придумал». «Нет, конечно. Эзра Паунд, когда ты, наконец, перестанешь увиливать и займешься своим тазобедренным суставом?» Кейси ухмыльнулся. «В следующем месяце. Я загадал. Если ты решишься рассказать свой секрет, я решусь на операцию». Он помолчал. «Хотя твой секрет оказался полной фигней. Ты сам-то это понял, Дэнни?» «Да, и это стало для меня открытием. Мне представлялось, что все разбегутся от меня с криками. Они просто слушали жрали пиццу и шепотом разговаривали о погоде. «Даже если бы ты признался, что убил свою слепую бабушку, они бы все равно остались на пиццу и торт. Дармовщина!» Он открыл дверь машины. «Подсоби ко мне, Дэнни!» Дэн помог ему сесть за руль. Кейси поерзал на сиденье, устраиваясь удобнее. «Когда вытаскиваешь что-то наружу, оно всегда оказывается меньше, чем ты думал», — сказал он. «Надеюсь, ты донесешь эту мысль до своих подопечных». «Да, о мудрейший». Кейси грустно посмотрел на него. «Иди в жопу, солнышко». «Вообще-то я собирался вернуться назад и помочь со стульями». Так он и поступил. Пока ты не заснешь. В этом году на день рождения Абры не было ни воздушных шариков, ни фокусника. Ей исполнилось 15. Зато вся округа сотрясалась от рок-музыки, гремевшей из уличных динамиков, которые установил Дэйв Стоун при активной поддержке Билли Фримана. Взрослые ели торт и мороженое, запивая все это кофе в кухне Стоунов. Молодежь оккупировала семейную комнату отдыха в подвале и заднюю лужайку. Судя по крикам, вечеринка удалась. Около 5 они начали расходиться по домам, и только Эмма Дин, лучшая подруга Абры, осталась на ужин. Сама Абра, неотразимая в красной юбке и блузке в цыганском стиле с открытыми плечами, буквально светилась от радости. Когда Дэн преподнес ей в подарок браслет с амулетами, она вскрикнула от восторга, обняла его и поцеловала в щеку. От нее пахло духами. Это было что-то новенькое. Позже, когда Абра вызвалась проводить Эмму домой, и они, оживленно болтая, зашагали по дорожке, Люси склонилась к Дэну. У нее обозначились новые морщины вокруг рта и в уголках глаз, а в волосах появилась первая седина. Абра, казалось, уже забыла про истинный узел. Дэн думал, что Люси это никогда не удастся. «Так ты поговоришь с ней? О тарелках?» «Я как раз собирался пойти на задний двор, чтобы полюбоваться закатом над рекой. Быть может, ты пришлешь ее ко мне, когда она вернется от Динов?» Люси восприняла его слова с облегчением, и, как показалось Дэну, Дэйв тоже. Для них дочь навсегда останется загадкой. Но стоило ли говорить им, что для него она тоже загадка? Едва ли. «Удачи тебе, шеф», — сказал Билли. На ступеньке задней террасы, той самой, где когда-то лежала Абра, к Дэну присоединился Джон Долтон. «Я оказал бы моральную поддержку, но, думаю, тебе придется справиться самому». «А ты не пытался с ней побеседовать?» «Пытался. Люси попросила». «И ничего не получилось?» Джон пожал плечами. «Она предпочитает молчать». «В ее возрасте я вел бы себя точно так же», — заметил Дэн. «Но ты никогда не разбивал вдребезги все тарелки в старинном буфете своей матери». «У моей матери не было буфета». Он спустился по склону лужайки Стоунов и встал, глядя на Соко, которую закат превратил в сверкающую алую змею. Уже скоро горы заслонят последние солнечные лучи, и воды реки станут серыми. Там, где раньше стоял проволочный забор, призванный удержать ребенка от опасного желания изучить реку поближе, теперь росла живая изгородь. Дэйв снял ограду в прошлом октябре, посчитав, что Абра и ее друзья больше не нуждались в защите. Все они плавали, как рыбы. Но, разумеется, этим опасности не исчерпывались. Воды реки уже выцвели до бледно-розового пепла розы, когда к Дэну спустилась Абра. Ему не требовалось оглядываться, чтобы почувствовать ее присутствие или узнать, что она прикрыла голые плечи свитером. Весенними вечерами воздух в Нью-Гэмпшире остывал стремительно, даже когда снега уже в помине не было. «Мне очень понравился браслет, Дэн». Теперь она редко называла его дядей. «И я рад. Они хотят, чтобы ты поговорил со мной о тарелках», — сказала она. Произнесенные вслух слова были полностью лишены теплоты мыслей, а свои мысли она закрыла. После милой и искренней благодарности она закрылась от него. Теперь это давалось ей легко, и с каждым днем она совершенствовалась. «Или я не права?» «А ты сама не хочешь поговорить об этом?» «Но я же извинилась перед ней. Сказала, что сделала это ненарочно. Хотя, кажется, она мне не поверила». «И я верю. Потому что ты знаешь, а они нет». Дэн промолчал и послал одинокую мысль. Вопросительный знак. «Они мне никогда не верят!» — взорвалась она. «Это так несправедливо! Я понятия не имела, что на глупой вечеринке у Дженнифер будет спиртное, и сама ничего не пила! А она все равно посадила меня под этот чертов домашний арест на целых 2 недели!» Три вопросительных знака. Молчание. Воды реки стали совсем серыми. Он рискнул посмотреть на нее и увидел, что она внимательно разглядывает свои кроссовки, красные в цвет юбки. Ее щеки теперь тоже были в цвет юбки. «Ну хорошо», — сказала наконец Абра, и хотя она все еще избегала встречаться с ним взглядом, в уголках ее рта обозначился намек на улыбку. «Тебя не обманешь». «Да, я сделала глоток. Просто чтобы попробовать. Думаю, она учуяла запах, когда я вернулась домой. И знаешь что? Мне совершенно не понравилось. Вкус просто отвратительный». Дэн ничего не ответил. Если бы он сказал, что и ему первый глоток спиртного показался отвратительным, что и он тоже не придал ему никакого значения, она бы решила, что это обычная взрослая чушь. Морализаторство не поможет детям не взрослеть и не научит их, как делать это правильно. «Я и в самом деле вовсе не хотела бить ее тарелки», — сказала она уже совсем тихо. «Это получилось случайно, я же говорила. Просто я пришла в такое бешенство». «Это с тобой часто случается», — заметил он, вспомнив, как Абра стояла над умирающей розой в шляпе. «Тебе больно?» — спросила Абра существо, которое выглядело как обычная женщина, за исключением, конечно, того жуткого зуба. «Надеюсь, что больно. Очень больно». «Ты собираешься читать мне нотации?» — и презрительно добавила. «Потому что именно этого ей и хочется». «У меня кончился запас нотаций, но я мог бы рассказать тебе историю, которую слышал от своей мамы». «Она о твоем прадедушке со стороны Джека Торренса. Послушаешь?» Абра пожала плечами. «Валяй, рассказывай, и покончим с этим». «Дон Торренс не работал в хосписе, как я, но был санитаром в больнице. Ближе к концу жизни он вынужден был ходить, опираясь на толстую трость, потому что попал в автомобильную аварию и повредил ногу. И однажды за ужином он избил тростью свою жену. Без всякого повода, просто пришел в бешенство. Он сломал ей нос и поранил голову. а когда она упала на пол, поднялся и принялся молотить ее почем зря. По словам мамы, которая слышала это от отца, он забил бы ее до смерти, если бы Брэд и Майк, они приходились мне дядями, не сумели оттащить его в сторону. Когда приехал врач, твой прадедушка стоял на коленях рядом с ней, достав свою аптечку, и пытался как-то помочь. Он заявил, что жена случайно упала с лестницы. И твоя прабабушка, Момо, которую ты никогда не встречала, подтвердила его слова. И ее дети тоже. Почему? — выдохнула Абра. Потому что они его боялись. А гораздо позже, Дона уже не было в живых, твой дед сломал мне руку. Затем в отеле «Оверлук», который стоял на том самом месте, где сейчас расположена крыша мира, твой дед чуть не забил до смерти мою маму. Только он использовал не трость, а тяжелый деревянный молоток. Но суть от этого не изменилась. Я поняла. Прошли годы, и в одном баре в Сент-Петербурге... Довольно. Я же сказала, что поняла. Ее трясло. Я сам избил незнакомого мужчину бильярдным кием, потому что он посмеялся над моим промахом. После этого сын Джека и внук Дона провел 30 дней в арестантской робе, убирая мусор с обочин 41-го шоссе. Она отвернулась и заплакала. «Что ж, спасибо, дядя Дэн. Спасибо, что испортил». В его голове возникла картинка, моментально заслонившая вид на реку, обугленный и дымящийся праздничный торт. При других обстоятельствах это было бы смешно, но не сейчас. Он мягко взял ее за плечи и развернул к себе. «Тут нечего понимать. В этом нет смысла. Это не более чем семейная история. Твоя семейная история». И как сказал бессмертный Элвис Пресли, «Это твоя крошка, тебе ее и качать». «Не понимаю». Ты можешь однажды начать писать стихи, как Кончетта. А можешь столкнуть кого-то еще в пропасть силой своего сознания. Я бы никогда этого не сделала. Но Роуз это заслужила. Абра повернула к нему мокрое от слез лицо. Это бесспорно. Но тогда почему же мне это снится? Почему мне хочется все вернуть? Она бы убила нас. Так почему мне хочется все вернуть? Что именно ты хотела бы вернуть? Убийство как таковое или полученное от него удовольствие? Абра понурила голову. Да ну очень хотелось обнять ее, но он сдержался. Никаких нотаций, никаких моралей. Просто разговор родственных душ и глупые советы взрослых людей. А ты уже стала совсем взрослой, поэтому тебе так тяжело. Трудно приходится всем подросткам, но ведь у них нет твоего дара, твоего оружия. Так что же мне делать? Что я могу сделать? Иногда меня охватывает такая злость, и не только на нее, но и на учителей, на одноклассников, которые считают себя такими крутыми, что дальше некуда. На тех, кто смеется, если ты не блещешь в спорте или носишь неправильную одежду. Дэн припомнил совет, который дал ему однажды Кейси. «А ты сходи на свалку». «Что? Как это?» Она уставилась на него. Он отправил картинку. Абра при помощи своих экстраординарных способностей, который, как нетрудно в это было поверить, еще не достигли пика, переворачивает старые холодильники, крушит телевизоры, расшвыривает стиральные машины, а над головой кружат перепуганные чайки. Она поняла и захихикала. «Неужели это поможет?» «Уж лучше свалка, чем буфет твоей матери». Она наклонила голову и посмотрела на него веселыми глазами. Они снова стали друзьями. Но ее тарелки были таким убожеством. «Ха-ха, так ты попробуешь?» «Непременно», — ответила она с таким видом, словно дождаться не могла, когда же попадет туда. «И еще кое-что». Она снова стала серьезной. «Тебе не обязательно становиться тряпкой. Приятно это слышать. Просто помни, как опасно ты бываешь в гневе. А потому...» У него зазвонил мобильный телефон. «Тебе стоит ответить». Он вскинул брови. «Ты знаешь, кто это?» «Нет, но, кажется, звонок важный». Дэн достал телефон и посмотрел на экран. «Ривингтон». «Это Кладетта Альбертсон, Дэнни. Ты можешь приехать?» Он быстро перебрал в памяти гостей хосписа, значившихся сейчас на его доске. «Аманда Рикер?» «Или Джефф Келлок?» Оказалось, речь шла о другом человеке. «Если можешь приехать, то лучше поторопись», — сказала Кладетта. — «Пока он еще в сознании». И после некоторого колебания добавила. — «Он спрашивал о тебе». — «Я приеду». Хотя, если все действительно так скверно, он не доживет до моего появления. Дэн дал отбой. — «Мне нужно ехать, милая». — «Хотя это вовсе не твой друг, хотя ты его не любишь». Абра выглядела задумчивой. «Да, несмотря на все это». «Как его зовут? Я не поняла». «Фред Карлинг». Он отправил ей имя, а потом обнял крепко. Абра ответила ему тем же. «Я постараюсь», — сказала она. «Я буду стараться изо всех сил». — «Знаю», — кивнул он, — «ты все сделаешь как надо». — «Абра, я так тебя люблю». — «Я рада», — отозвалась она. Когда через 45 минут он приехал в хоспис, Кладетта ждала его в дежурке. Он задал вопрос, который столько раз задавал прежде. «Он еще с нами?» Словно они ждали автобуса. «Да, но на грани. В сознании?» Она махнула рукой. «То отключается, то приходит в себя». «А что Аззи?» «Сидел там какое-то время, но смылся, когда пришел доктор Эмерсон. Сейчас Эмерсон у Аманды Рикет. Аззи вернулся, как только он ушел». «Нет транспорта, чтобы доставить его в больницу». «Это невозможно. Крупная авария на 119-м шоссе на границе штата, у Касл-Рока. Столкнулись 4 машины. Много пострадавших. Там 4 скорые и вертолет. Некоторых из них еще можно спасти. А вот Фреда...» Она передернула плечами. «Что произошло?» «Ты же знаешь нашего милейшего Фреда. Любитель продукции быстрого питания. Макдоналдс — его второй дом. Иногда он смотрит по сторонам, когда перебегает кран Мор-авеню. Иногда нет. Считает, что все водители обязаны пропускать его». Она наморщила нос и высунула язык, словно маленький ребенок, которого заставили съесть что-то очень невкусное, вроде брюссельской капусты. «Такая у него позиция». Дэн знал пристрастие Фреда и его... позицию. «Вот и поскакал за очередным чизбургером на вечер», — продолжала Кладетта. «Женщину, которая его сбила, копы забрали в участок. Говорят, она была так пьяна, что ее ноги не держали. А Фреда принесли сюда. У него все лицо в смятку. Раздроблена грудная клетка, сломан таз, одну ногу почти напрочь оторвало. Если бы Эмерсон не совершал как раз в это время обход, Фред умер бы сразу. Мы оказали ему первую помощь, остановили кровотечение, но даже если бы Фред был в лучшей форме, а наш дорогой друг от нее далек, как ты знаешь. Она снова пожала плечами. Эмерсон обещает, что за ним все-таки пришлют скорую, как только разберутся с хаосом у Касл-Рока. Но только, по-моему, будет уже поздно. Эмерсон вслух этого, конечно, не скажет. Но уж Азрилу я верю. Тебе лучше пойти к нему сейчас, если ты вообще собираешься это сделать. Я же знаю, вы с ним были на ножах. Дэн вспомнил синяки, оставленные санитаром на руке бедняги Чарли Хейса. «Печально!» — так отреагировал Карлинг, удобно откинувшись на стуле и пожирая мятные постилки, когда Дэн сообщил ему о смерти старика. «Но ведь за этим их сюда и привозят!» А теперь самого Фреда поместили в ту же палату, где умер Чарли. «Воистину жизнь — колесо!» И оно всегда возвращается к исходной точке. Дверь апартаментов имени Алана Шепарда была приоткрыта, но Дэн все равно вежливо постучался. Он из коридора услышал хриплое, свистящее и булькающее дыхание Фреда Карлинга, но оно совершенно не беспокоило Аззи, свернувшегося в изножье кровати. Карлинг лежал на резиновой простыне в одних покрытых кровью трусах, сплошь перевязанных бинтами, сквозь которые во многих местах уже проступили красные пятна. Его лицо было обезображено, тело перекручено по меньшей мере в трех направлениях. — Фред, это Дэн Торренс. Ты слышишь меня? Уцелевший глаз приоткрылся. Дыхание стало прерывистым, раздался сиплый вдох, который мог означать «да». Дэн зашел в ванную, смочил полотенце для лица теплой водой и выжил его. Сколько раз ему приходилось проделывать это прежде? Когда он вернулся к постели Карлинга, Аззи поднялся, потянулся, изящно выгнув спину, как все кошки, и спрыгнул на пол. Мгновение спустя он выскользнул наружу, чтобы продолжить вечерний обход. Теперь Аззи немного прихрамывал. Он был очень пожилым котом. Дэн присел на край кровати и осторожно вытер влажным полотенцем ту часть лица Карлинга, которая осталась сравнительно целой. Боль очень сильная. Снова выдох со свистом. Левая рука Карлинга представляла собой спутанный клубок переломанных пальцев, поэтому Дэн взял его за правую. «Тебе не надо ничего говорить вслух. Просто думай». «Нет, сейчас уже не очень». Дэн кивнул. «Хорошо. Это хорошо. Но мне страшно. Бояться совершенно нечего». Он увидел шестилетнего Фреда, плывущего по Соко вместе с братом. Фред поддерживал рукой слишком большие для него плавки, которые перешли к нему по наследству, как и почти все другие вещи. Он увидел его 15-летним, целующим девушку в кинотеатре под открытым небом, вдыхающим аромат ее духов, касающимся ее груди, желая, чтобы этот вечер никогда не кончался. В 25 лет он вместе с дорожными святыми ехал на пляж в Хамптоне, оседлав Харли Эффексби, накачанный бензидрином и красным вином. А день был таким славным, и все таращились, когда святые проносились мимо своим хромированным караваном, грохоча на всю округу, настоящий фейерверк жизни. Потом Дэн увидел квартиру, в которой Карлинг жил до нынешнего момента, со своим псом Брауни, Простая дворняга, но до чего сообразительная. Порой он запрыгивал к Фреду на колени, и они вместе смотрели телевизор. Судьба Брауни тревожила Фреда, потому что пес напрасно будет ждать возвращения хозяина, обычной прогулки и миски собачьих консервов. «Не беспокойся о Брауни», — сказал Дэн. «Я знаю девочку, которая с удовольствием возьмет его себе. Она моя племянница, и у нее сегодня день рождения». Карлинг посмотрел на него единственным глазом. Хрип в его дыхании становился все громче. Такой звук издает двигатель, в который попала грязь. «Ты можешь мне помочь? Пожалуйста, док, помоги мне». Да, он мог помочь. Это было его призванием, тем, ради чего он и был создан. В Ривингтоне воцарилась тишина. Полнейшая тишина. Где-то рядом открывалась дверь. Они подошли к последней черте. Фред Карлинг смотрел на него, спрашивая «что?», спрашивая «как?». Но все было предельно просто. «Тебе нужно всего лишь заснуть». «Не бросай меня». «Не брошу», — сказал Дэн. «Я буду здесь. Я останусь, пока ты не заснешь». Он стиснул руку Карлинга в своих ладонях и улыбнулся. «Пока ты не заснешь», — повторил он.